Больше Биргвит не сказал Ингиторе ни слова и даже не посмотрел в ее сторону. Окончив ужин, его люди выставили дозоры и улеглись спать на берегу. Ингитора не ложилась. Для нее было совершенно очевидно, что надо отсюда уходить и что она уйдет. Потому что оставаться здесь с безумным Бергвидом и его названной сестрой-ведьмой так же невозможно, как дышать под водой или передвигаться в толще камня. Ни тревоги, ни сомнений, ни страха она не знала. Все в ней стало просто, сильно и ясно, как будто мутные волны схлынули, и она увидела все таким, какое оно есть на самом деле. Ингитора выбирала из кучи хвороста маленькие ровные палочки, обламывала их так, чтобы они были одинаковой длины, и одновременно с палочками подбирала строчки, составляя большую хвалебную песнь в честь руны Ис, той самой, которая уже однажды спасла ее и могла спасти еще раз. Девять знаков режут девы, знак десятый, руна льда, корка волн, оковы реком, в крепких чарах спит вода. Примечание. Стих построен на оттенках и вариациях содержания руны Ис, то есть лед. На самом деле Льодахат, или размер магических песен, был другим, но вообще все размеры древнескандинавской поэзии были выработаны под совершенно другой язык, имеющий иные правила и возможности, нежели современный русский. Сначала в уме, потом вслух, потихоньку, Ингитора стала напевать эти строчки, раскладывая палочки вокруг и окружая костер частоколом усыпляющей руны Ис. Одновременно она наблюдала, как окружающие относятся к ее маленькой ворожбе. Никто ничего не замечал. Бергвит лежал с другой стороны от костра, завернувшись в свой черный плащ, и походил на длинную бесформенную груду чего-то неживого. Только знакомые длинные пряди давно нечесанных волос давали понять, что это все-таки человек, притом один из самых знаменитых героев морского пути. Змей печаль земли кольчуга, льдом зовем широкий мост. Поводырь слепому нужен, отражение вышних звезд. Стих получался странный, он не принадлежал ни к одному из существующих размеров, но он был живым. Он сам требовал конечной рифмы, он сам обламывал каждую четную строчку на слог раньше, как обламывается самый тонкий кончик ледяной пластинки. А Ингитора была достаточно способным и уже достаточно опытным скальдом, чтобы не насиловать свое творение и позволять ему расти, как ему самому хочется. Шлем страшила, крыша змея, рунный посох, власть и знак, кровля волн, блестящий ужас, зимней ночи, ясный мрак. Ингитора делала то же, что однажды сделала ведьма Дагейда, желавшая не пустить вглубь медного леса дружину своего брата Торварда. Но Ингитора владела другой силой, отличной от мертвящей силы камней. Ей помогало чувство уравновешенности Вселенной, силы которой откликаются на такое же уравновешенное, связанное, хитроумно намеренно сплетенное слово. Искусство скальда способно вращать мир не менее сильно, чем острота меча или блеск золота, и Ингитора, достаточно испытавшая силу своего оружия, твердо верила и в него, и в свою способность им пользоваться. Злобный змей, пленивший скальда, вам подвластен, силы льда, заморозьте кровь злодея, щит мне дайте от вреда. Ингитора повторяла, и с каждым словом делалась все более бесстрашной. Грудь пробирал живой холодок, словно она сама превратилась в ледяной посох, стала ожившей руной Ис, которую еще зовут шлем ужаса или кровля волн. И все ее многообразные беловато-голубые значения мерцали и переливались в ее похолодевшей крови блеском зимних звезд. Она превратилась в мрак и серые тени, в замороженный поток, застывшее время, что не растет и не увядает, в отблеск луны на снежном поле и в зеленые огонечки волчьих глаз. Она могла пройти через любую преграду, как тень. Напевая уже почти в голос, Ингитора встала на ноги, огляделась. Люди вокруг нее спали. Костры угасли, потому что дозорные не подкидывали в них топливо. Хальгерд спала, раскинувшись точно так же, как в девичьей Йомфрухильде. Бергвит не шевелился и вовсе не напоминал живое существо. Ингитора положила возле него три ровных, нарочно для него выбранных и вымеренных палочки. Три руны Ис, втройне усиленные своим утроением, держали его за нерушимым чистоколом. «Посох льда беру я в руки, твердой волей скован змей, в сон закован черный злобный Бергвит шкура, брат теней». Ингитора вытащила из-под бока у Хальгерд свой мешок, та не пошевелилась. Обойдя Бергвида, Ингитора пошла прочь от костра. Темный ельник принял ее в свой хоровод. Еловая лапа мягко погладила по голове. В другое время Ингитора побоялась бы одна войти в ночной лес. Но сейчас он казался ей добрым другом, надежным пристанищем, защитившим от гораздо более страшной опасности. Положив руку на шершавый чешуйчатый ствол, чувствуя под ладонью липкие капли еловой смолы, Ингитора оглянулась. Костры угасли, и вся площадка казалась полна навек застывшими мертвыми телами. «Мир окован хладной властью, я свободна волей льда, спящий круг легко покину, выльюсь, как из рук вода». Для нее одной лед растаял и позволил выйти из круга, как вытекает вода, когда ее зимние оковы рушатся. Ее переполняло восхитительное чувство и жуть, и восторг, и ощущение своей безграничной силы, словно она божество, внутри которого помещается вся Вселенная. Она всего лишь пересекла прибрежную площадку и вступила в темноту леса. Но сейчас это был подвиг, доказавший, что она в совершенстве овладела прихотливым оружием Скальда и отныне всевластна. Конец первой книги. Озвучивала книгу Виктория Ткачева.